Глава 9. Доктор Фергюсон оказался человеком лет 60, шотландцем по происхождению, с грубоватыми манерами. Придирчиво оглядев Пуаро с головы до ног из-под кустистых бровей, он сказал: «Итак, в чем дело? Садитесь. И поосторожней с ножкой стула, у нее разболтались колесики». «Пожалуй, мне следует объяснить», — продолжал он. «В таком небольшом городке, как наш, все знают. Эта дама-писательница привезла вас сюда в роли сыщика, милостью Божьей, чтобы удивить местных полицейских, верно я говорю?» «Отчасти», — подтвердил Пуаро. «Я приехал сюда навестить моего старого друга, бывшего суперинтенданта полиции Спенса, который живет здесь со своей сестрой». «Спенс? Хм. Славный человек этот Спенс, бульдожья хватка, хороший честный полицейский старого образца, неподкупен, не склонен к насилию, не глуп, честен». «Вы весьма точно его охарактеризовали». «Так что вы сказали ему и что он сказал вам?» — спросил Фергюсон. «И он, и инспектор Реглян были весьма любезны со мной. Надеюсь, и вы тоже». «Мне не в чем проявлять любезность», — отрезал Фергюсон. «Я не знаю, что произошло. Ребенка сунули головой в ведро с водой и утопили в самый разгар вечеринки. Жуткое дело. Самое печальное в том, что убийствами детей нынче никого не удивить. Последние 70 лет меня часто вызывали взглянуть на убитых детей. Пожалуй, даже слишком часто. Многие из тех, кому место в психушке, разгуливают на свободе. Видите ли, больницы переполнены. Они свободно гуляют повсюду, такие милые, аккуратно одетые, ничем не отличаются от нормальных людей, а сами все время ищут, кого бы убить. И получают от этого удовольствие. Правда, редко делают это на вечеринках, слишком велик риск быть пойманными. Впрочем, новизна ощущений соблазнит даже психически ущербного убийцу». «У вас есть соображение на тот счет, кто ее убил?» «Вы на самом деле считаете, что я отвечу на такой вопрос? Мне ведь придется давать показания, не так ли? Я должен быть уверен в том, что говорю». «Почему же? Можно просто высказать догадку», — предложил Пуаро. «Строить догадки может любой. Когда меня вызывают к больному ребенку с сыпью, я должен определить, что с ним. Корь или просто аллергия на моллюсков или на перья в подушке. Я задаю ему вопросы, чтобы выяснить, что он ел, что пил, на чем спал, был ли в контакте с другими детьми. Ехал ли он в переполненном автобусе вместе с детьми миссис Смит или миссис Робинсон, у которых сейчас корь и так далее, в том же духе. Затем я высказываю предварительное мнение, какая из нескольких вероятностей наиболее убедительна. Иными словами, ставлю диагноз. Такие вещи в терапиях не делаются. Спешка может только навредить». «Вы знали этого ребенка?» «Разумеется, знал. Она ведь была моей пациенткой. Нас тут двое, я и Орал. Рейнольдсы лечатся у меня. Джойс была здоровым ребенком, переболела обычными детскими болезнями, ничего особенного или из ряда вон выходящего. Слишком много ела, слишком много болтала. От излишней болтливости вреда не было. От переедания с ней время от времени случалось то, что раньше называлось разлитием желчи. Переболела свинкой и ветрянкой, больше ничем». «Но в тот раз она сболтнула лишнее, что, как вы только что сами сказали, было вполне в ее духе, верно?» «Так вот вы о чем. Что ж, слышал, в духе, мол, это видел лакей. Только вместо комедии трагедия. Вы это имели в виду?» «Это могло стать мотивом, причиной». «Что ж, я, пожалуй, соглашусь с вами. Но есть и другие причины. Психическое расстройство на сегодняшний день — это самый обычный ответ. По крайней мере, в городском суде. От ее смерти никто никакой выгоды не получил, никто не питал к ней ненависти. Но, как мне кажется, в наши дни в случаях убийства детей причину искать не надо. Причина кроется в другом месте. Она в голове убийцы. Это его ущербное сознание, его злой или извращенный ум, можете называть как угодно. Я не психиатр. Временами я устаю от таких слов. Требует психиатрического освидетельствования. И это после того, как какой-нибудь парень вломился куда-то без спроса, разбил зеркала, украл несколько бутылок виски или столовое серебро, стукнул по голове пожилую женщину. Теперь неважно, кто что натворил, требует психиатрического освидетельствования. И все тут. А кого вы в данном случае отправили бы на психиатрическое освидетельствование? Вы имеете в виду из тех, кто был там в тот вечер? Да. Убийца наверняка находился там, не так ли? Иначе никакого убийства не случилось бы, верно? Он был среди гостей, он был среди помощников или, имея преступный замысел, тайком залез в дом через окно. Возможно, он знал все запоры и задвижки в доме. Не исключено, что он уже побывал в нем и все хорошенько изучил. Возьмем, к примеру, взрослого мужчину или мальчика, убийцу, короче. Ему хочется кого-то убить, ничего необычного. В Медчестере был такой случай. О нем стало известно лишь спустя 6 или 7 лет. 13-летний мальчик захотел кого-нибудь убить, и поэтому лишил жизни 9-летнего ребенка, девочку. Угнал машину, отъехал за 8 миль в лесу, сжег тело. Потом уехал, и, насколько известно, вел безупречную жизнь до тех пор, пока ему не исполнился не то 21 год, не то 22. Впрочем, нам это известно лишь с его слов. Но ведь он мог не раз совершать подобное. И, возможно, совершал. Не исключено, что ему понравилось убивать людей. Вряд ли он убил многих, иначе полиция уже давно поймала бы его. Но время от времени он испытывает такое желание. Вот вам и заключение психиатра. Совершил убийство в состоянии психического отклонения. Я это к тому, что, похоже, нечто подобное произошло и здесь, что-то в этом роде. Сам я, слава богу, не психиатр, но у меня есть несколько друзей-специалистов в данной области. Некоторые из них вполне разумные люди. А вот кое-кому, я бы сказал так, самим не помешало бы пройти психиатрическое освидетельствование. У этого типа, что убил Джойс, наверное, были хорошие родители, приятные манеры, располагающая внешность. Никто и представить себе не мог, что с ним что-то не так. Вам когда-нибудь случалось надкусить красивое, красное и сочное яблоко, сердцевину у которого оказывалась червивая? Вот так и со многими людьми. Причем я бы сказал, что таких людей сегодня больше, чем раньше. И у вас нет никаких собственных подозрений? Я не могу диагностировать убийц, не имея никаких свидетельств. Тем не менее, вы признаете, что этот человек, по всей видимости, присутствовал на вечеринке, ведь убийства без убийцы не бывает. В детективных романах такое случается. Возможно, ваша любимая писательница сочиняет именно такие книжки. Но в данном случае я согласен, убийца там был. Гость, прислуга, случайный прохожий, забравшийся через окно. Что легко сделать, если заранее изучить, как устроена задвижка? В чей-то безумный мозг пришла идея, а не убить ли кого на вечеринке по случаю Хэллоуина. Вот это было бы весело. Думаю, с этого и стоит начать. С того, что кто-то был на вечеринке. На Пуаро из-под кустистых бровей посмотрела пара проницательных глаз. «Я и сам был там», — произнес доктор. «Пришел поздно. Просто решил посмотреть, что там и как». Он энергично встряхнул головой. «В этом-то и проблема, не так ли? Совсем как в газетной светской хронике. В числе присутствующих был убийца».